Евгений Щепетнов. Охотник. Здесь слезам не верят. Глава первая. Он ехал в неизвестность. Зачем? По большому счету и сам не знал. Но вот что ему еще нужно было от жизни? Что он хотел и мог получить там, куда собирался попасть? Деньги? Денег у него было сколько угодно. Вернее, столько, сколько ему было нужно и больше того. Больше, чем может потратить на себя. Сергар, а ныне Олег, никогда не думал, что у него будет столько денег и столько возможностей их заработать. И еще больше – возможности потратить заработанное. Эта цивилизация давала такие шансы, такой простор для фантазии желающего что-то потратить, что только диву даешься, как же глубоко земная цивилизация увязла в потреблении. Как изощрены те, кто просто-таки приказывает людям «купи, купи, купи», это самое лучшее, а это самое новое, а это. Мир Сергара Семига был совсем другим. На Земле его назвали бы средневековым. И, в общем-то, правильно. Никаких тебе самолетов, поездов, автомашин, электричества и телевизоров. Конные повозки, парусные корабли и битвы с мечами и копьями. Как когда-то и было в прошлом Земли. Однако существовало одно огромное отличие мира Сергара от земного мира. Здесь не было магии, а на родине Сергара была. Впрочем, не совсем так. Магия, она везде магия, и в других мирах, и на Земле, вот только подключиться к океану магии, бушующему где-то в неведомом магическом пространстве, может не каждый. На Земле практически никто. Никто, кроме тех, чей дух перенесся в этот мир и вселился в тела землян, по воле капризных богов или бога, у кого уж какая религия. Сергар подключиться к магии мог. Мало того, он сумел подключиться так, что держал магопровод открытым круглые сутки, и это давало ему гигантские преимущества перед обычными магами, такими, каким ранее был он сам, Сергар Семиг, бывший боевой маг, а затем охотник за магическими артефактами, ныряющий в поисках сокровищ в мертвые земли, туда, где бродят толпы живых мертвецов и обитает неисчислимое множество чудовищ-мутантов, рожденных прихотью магов во время войны между двумя враждующими империями. Такой магический артефакт некогда перенес сознание Сергара на землю, в тело инвалида-колясочника Олега, много недель лежавшего в коме, в состоянии овоща, медленно и неотвратимо умирающего после тяжелых травм, полученных в катастрофе, и попытки самоубийства, предпринятые Олегом в минуту душевной слабости. С тех пор, как чужак заселился в тело Олега, прошло не так уж и много времени. Сколько? Сергар уже точно не помнил. Год, полтора, не больше. Но за это время он из инвалида-колясочника превратился в высокого, сильного, здорового молодого мужчину, владельца клинического комплекса с самой современной медицинской аппаратурой, а еще в могучего лекаря, способного возвращать молодость и делать красивым внешность любого человека. Именно на этом он и заработал свой капитал. И теперь мог немного отдохнуть, оставив за себя в клинике двух своих помощниц, Машу и Таню. Помощниц и любовниц, если не сказать больше. Можно назвать их и женами, и партнершами по бизнесу. Каждая из них имела небольшую долю в предприятии Сергара. Нет, не Сергара, Олега. Олега Петровича Васильева, предпринимателя, врача, народного целителя, главы акционерного общества «Семиг». За окном мелькают деревья, простирается земля. Огромная, бесконечная, чужая. Или уже не чужая. Наоборот, прежняя жизнь в своем мире кажется уже чем-то нереальным, далеким, как сон, который приснился под утро, и ты вскочил весь в холодном поту, с радостью понимая, что ты всего лишь кошмар. Что он видел, Сергар Семиг, в своей не такой уж долгой жизни? Детство? Оно было хорошим, просто замечательным. Любящие родители, свой дом, достаток и покой. А потом? Ничего. Ничего, кроме огня сражений, крови, грязи и вечных мыслей о том, что, наверное, он все-таки выбрал не ту работу, совсем не ту. Никогда боевые маги не становятся богачами. Максимум, на что они могут рассчитывать, хорошее жалование, выходное пособие по окончанию контракта. Если доживут, конечно. Он дожил. Один раз дожил, два раза дожил. А потом война закончилась, оставив после себя мертвые города, магические зоны, в которых совершенно невозможно жить, разрушенную страну, в которой можно лишь существовать, но не жить. Империи Кайлар не стало, как не стало и боевого мага Сергара Семига. Нет, нынешняя жизнь земная гораздо лучше. Впрочем, это не то слово, это здесь жизнь, а то у себя на родине не было жизнью. Теперь Сергар молод, красив, богат и уважаем. Его желают женщины, уважают мужчины. А что еще нужно от жизни? Возможно, хотелось общения с себе подобными? спросить, как они, переселенцы, устроились в этом мире, не признающем магии. Ведь если верить бабке Наде, лекарке, которая вылечила Олега Сергара, когда он был инвалидом-колясочником, на Земле находятся сотни, а то и тысячи тех, кто когда-то перенесся в этот мир так же, как и Сергар, тех, кто оказался в чужом теле по прихоти неведомой силы. Как они здесь живут? Почему о них ничего не слышно, не пишут в газетах, не говорят по телевидению? Вообще-то, если быть точным, не совсем так. Иногда магов все-таки называют экстрасенсами. Но те ли это маги? Может, и вправду это настоящие маги, те, кто жил в мире Сергара? Или нет? Телевизионные передачи, которые рассказывали об экстрасенсах, не отличались научным подходом к этому вопросу. Так, развлекаловка для домохозяек. Сказки, не стоящие внимания. И все-таки он поехал на поиски этих самых экстрасенсов. Глупо. Ну хорошо, вот нашел он того, кто жил в его родном мире. И что ему скажет? «Привет, ты откуда?» Так что ли? А вдруг тот другой окажется из Зелана, из тех магов, с которыми он, Сергар, воевал всю свою осмысленную жизнь? И что тогда? Вцепляться в глотку? Пускать огнишар? Молниями забить? Ох, непростые вопросы. Совсем непростые. Впрочем, как и вся его жизнь. Сергар вздохнул, отвел взгляд от вида за окном. Сбросил ботинки и с удовольствием растянулся на мягком диване. Нет, все-таки не зря он решил ехать поездом, хотя так и подмывало попробовать, как это летать по воздуху, как птица. Всему свое время. Оттуда из Москвы полетит самолетом, а пока вот так, в мягком вагоне со всеми удобствами. Когда у тебя есть деньги, не задумываешься о цене, просто покупаешь то, что хочешь. Хочется ехать в самых лучших условиях одному, без попутчиков, пожалуйста. Заплати в 10 раз больше, чем за обычный билет, и поезжай. Да? Хорошо быть здоровым и богатым, и плохо бедным и больным. Старая, банальная, но актуальная истина. Девчонки просились поехать с ним, плакали, ругались, валялись в ногах, обожают его. Но только не потому, что на самом деле любят, наверное. Потому что во время лечения возникает некий эффект. Пациент влюбляется в лекаря. Нет, влюбляется – плохое слово. Пациент буквально подчиняется своему врачу и сделает почти что все, что тот попросит. Или потребует. Сергар лечил Машу и Таню не один раз. Машу после того, как ее избили и изнасиловали бандиты, Таню, когда она заболела менингитом и практически превратилась в овощ. А потом он сделал из обеих ослепительных, потрясающих воображение красоток, изменив их тела и лица, уже и так красивые от рождения, в нечто совершенное, такое, что захватывает дух у любого мужчины, впрочем, и у любой женщины, мечтающей стать хотя бы отдаленно похожей на этот идеал совершенства. Почему у боевого мага, который ранее совсем слабо владел приемами лечения, открылось такое лекарское умение, Сергар не знал. То ли он обрел такое могущество во время перехода в параллельный мир, то ли бабка Надя, восстанавливая его израненную в аварии плоть, случайно открыла какие-то каналы в его мозгу. Но только теперь он был лучшим в мире врачом, лекарем, для которого не было неизлечимых болезней. И что с того, что боевые возможности Сергара стали очень слабыми, несравнимыми с теми, которыми он обладал в своем мире? На это плевать. Быть великим лекарем, лучшим из лучших – это ли недостойная мечта человека? И если для этого нужно потерять свои боевые способности, пусть будет так. Пусть. Впрочем, беззащитным его назвать трудно. Во-первых, он в совершенстве владеет боевыми искусствами. 20 лет службы в армии Кайлара в элитной части – это тебе не на лугу гусей пасти. Во-вторых, хотя магические боевые способности стали слабыми, совсем они не исчезли. Если раньше он был орудием главного калибра, то теперь чем-то вроде крупнокалиберного пистолета, что тоже совсем не дурно. Ну не сможет он теперь сжечь колонну всадников, накрыв их огненным покрывалом Шринка, и что? Плевать на покрывало, плевать на Шринка, Сергар не собирается участвовать в войнах больше никогда. А чтобы эффективно защитить себя, его способностей более чем достаточно. Он уже доказал это, уничтожив банду вампира, всех его боевиков вместе с главарем, бывшим спецназовцем. Нет, ему сейчас точно хорошо. Лучше быть не может. Или может. По телевизору показывают такую замечательную жизнь, что дух захватывает. Где-то ласково плещется прозрачная океанская вода, растут странные деревья с огромными листьями, их здесь называют пальмы. Белые корабли, двигающиеся без парусов, увозят людей в сверкающую даль. И так хочется все это увидеть самому, своими глазами. Попробовать, пощупать, втянуть носом морской ветер, наполнить грудь ледяным воздухом горных вершин. Боги, как же хорошо жить. В мире, покое, довольстве, молодым и здоровым. Может, он сейчас в раю? Сергар Олег улыбнулся, вздохнул и закрыл глаза в приятной дреме. Колеса вагона выстукивали незатейливую мелодию. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Хотелось вот так ехать и ни о чем не думать. Зря, наверное, оставил своих подруг. Сейчас их не хватало. Какая может быть счастливая жизнь без красивой женщины? Любил ли он их, своих девчонок? Наверное, нет. Сергар вообще сомневался, что способен кого-то полюбить. Но что такое любовь? Это когда все на разрыв, то когда душа трепещет в предвкушении прикосновения к любимой женщине, когда снится тебе только она, когда мечтаешь только о ней, когда готов на любое безумство ради того, чтобы увидеть улыбку на ее желанных губах. Сергар видел такое безумство и знал, что заканчивается оно всегда очень нехорошо. Пагубная страсть – это самая любовь. Так погиб друг, и он, которого ревнивая любовница убила прямо посреди толпы при онемевших от удивления друзьях. Да и один ли и он так пострадал, и еще пострадает? Травят и травятся, вешаются и убивают. Так нужна ли эта проклятая любовь? Может, правильно так, как он, Сергар? Да, без женщин не может, но эти женщины для него друзья, партнеры, любовницы, не более того. Да, он может убить за друзей, он может отдать последние деньги другу, но любовь – это нечто другое. Наверное. В полудреме на грани глубокого сна и яви привиделась мать. Она что-то говорила, указывая на изображение создателя, стоявшее на тумбочке, но Сергар никак не мог понять, что же мать говорит. Слова вроде понятны, но в предложении не складываются. Будто Сергар пытается понять древний, совсем древний язык, где похожие на нынешние слова имеют уже совсем другой смысл. Потом лицо матери вдруг затуманилось, а когда туман разошелся, проступили черты лица матери Олега, Марии Федоровны. Она улыбалась и делала ручкой. Сергар тоже улыбнулся, помахал ей, посмотрел вниз на себя и вдруг обнаружил, что он – это на самом деле тот Сергар, что некогда молоденьким глупым юношей ушел воевать, бросив дом, бросив могилы родителей, умерших во время эпидемии чумы. Вот ведь парадокс. Лекарка, одна из самых сильных провинций, сумела спасти сотни людей от неминучей гибели, но себя не уберегла. Вот как назвать это все? Подлость? За что? Зачем создатель так поступил? Зачем лишил его самого дорогого, что есть в мире, семьи и любящих родителей? Сергар тогда вдребезги разбил статую Создателя. Топтал ногами осколки, матерно ругался, а потом плакал долго навзрыд, как плачут лишь обиженные дети. Это был последний раз, когда он плакал. Тогда, вероятно, молодой маг выплакал все слезы, что были ему отпущены судьбой. И настала новая жизнь. Не сказать, чтобы плохая, бессмысленная, так будет точнее. Разве есть смысл в войне? Бесконечные переходы, сражения, тупость командиров, воровство офицеров обеспечения, пьянки в трактирах на отдыхе в тылу и снова дождь, холод, слякоть и вонь разорванных огнешарами трупов. За что это все досталось ему? Такая судьба, да? Только Создатель знает за что, но спросить его нельзя, сколько ни возноси молитвы, все равно не ответит. Впрочем, Сергар бывал религиозным только тогда, когда над головой проносились смертельные огнешары, а на позицию, где закрепились маги, неслась тяжелая конница. Но в такие моменты жизни и неверующие уверуют. Зачем жил? Да кто знает. Зачем живут сотни тысяч, миллионы людей? Наверное, ради самой жизни? Сказал Создатель, идите, живите и размножайтесь. Вот и живут, и размножаются. Мелькали картинки из давнего прошлого, смешивались с картинами нынешней жизни, причудливо переплетаясь, обретая странные смысловые оттенки. Но это же сон, а во сне все возможно. Впрочем, кто знает, может, вся жизнь – это сон. Москва встретила Сергара шумом, толпой народа, несущегося куда-то по своим, вероятно, очень важным делам. Раньше ему казалось, что в областном городе очень много, слишком много людей, и они все непонятно зачем торопятся. Чушь. По сравнению с Москвой, там, в областном городе, все ходят медленно, плавно, будто с просонок. И эти люди неслись по улицам так, что казалось, будто за ними гонятся черти. Или сборщики податей, собирающиеся содрать с должника три шкуры. Сергар никогда не был в таком огромном городе. Все население Кайлара, вероятно, уместилось бы в одном районе Москвы, и, скорее всего, место бы еще и осталось. Как можно жить так, в человеческом муравейнике, там, где ты никого не знаешь, среди людей, которым ты не интересен и абсолютно безразличен? Почему-то вспомнились мертвые города, толпы живых мертвецов, шатающихся по заброшенным улицам, набивавшихся в брошенные дома. Чем они питаются? Как поддерживается жизнь в этих холодных телах? Никто не знал, и, честно сказать, никто не интересовался, откуда взялись эти бродячие трупы. Да кому это нужно? Истерзанному войной и захватчиками Кайлару? Или Зелану, пирующему на останках своего извечного врага-брата? Главное, что интересовало победителей, подати, и чтобы в срок. Ну и немного, сколько живых мертвецов уничтожено граберами вроде Сергара, забирающимися в мертвые города ради премиальных, получаемых за каждого убитого мертвеца, за диковинного монстра, за каждый найденный боевой артефакт. Нет, люди на улицах Москвы совсем не были похожи на живых мертвецов, но было в них что-то от этих, неведомой волей поднятых из могил несчастных людей, возможно, наличие безумной целеустремленности, заставляющей бежать непонятно куда, со взором, направленным в пустоту. У живых мертвяков бывало такое не раз. Вдруг все сразу, по одному и группами, они начинали свой странный и страшный бег, проносясь по улицам заброшенного города к неведомой цели, которую Сергар так и не смог определить. Бежали молча, зная, куда бегут, глядя в мир мутными, как исцарапанное стекло глазами. Трижды за свою жизнь он видел мертвый бег, и каждый раз едва успевал спрятаться в какую-нибудь щель, под дом или в канализацию, чтобы не быть растерзанным, растоптанным стадом бегущих мертвецов. Впрочем, возможно, о москвичах это лишь субъективное ощущение, не имеющее никакого отношения к действительности. Возможно, что Сергара, который не любил массовых скоплений народа, это напоминало ему о полях сражений, раздражала толпа, обтекающая его, как воды ручья обтекают камень, скатившийся откуда-то с горы. Он и сам себе сейчас казался камнем, который долго скакал по ухабистым склонам горы под названием «Жизнь», и ухнувшим в горную реку, в чужую судьбу, подхватившую его и покатившую вниз по течению. Речной поток ослабевает, и тогда Сергар камень лежит на месте, переводя дух, то вдруг становится яростным, мощным, безжалостно толкает дальше к неизвестному будущему. Может быть, в конце концов этот камень найдет успокоение в тихой речной заводе, забыв, наконец, о тревогах и печали. А может, его в конце концов принесет к водопаду и со всего размаха ударит о твердое речное дно, перемалывая в каменную пыль. Никто не знает своей судьбы. Никто. Боги? Они, вероятно, знают судьбу каждого человека, если, конечно, боги существуют на самом деле. У Сергара не было с собой вещей, кроме небольшой сумки с походными принадлежностями. Зубная щетка, паста, небольшой планшет, с которого можно выходить в интернет, смена белья и носков, ну и все. Туристическая сумка, которая висела на плече, бумажник с кредитными картами и пачкой наличных в разных валютах. Зачем человеку с деньгами много вещей? Зашел в магазин, купил все, что нужно, а когда эти вещи надоели, бросил их и купил новые. Легко жить богатею, особенно если он не дорожит деньгами, зная, что всегда сможет заработать столько, сколько нужно. На банковской карте Сергара лежало 5 миллионов евро, чего ему беспокоиться о своем будущем. Прежде чем отправиться туда, куда изначально направлялся, решил погулять, посмотреть Москву. И начать осмотр решил с самого центра. Сергар решительно зашагал к входу станции метро. Была мысль взять извозчика, то бишь такси, но подготовившись заранее к поездке, лекарь знал, улицы столицы вечно забиты стаями автомобилей, которые проводят большую часть своей механической жизни в так называемых пробках, а потому добраться куда-то по поверхности земли очень даже проблематично. Лучше воспользоваться метрополитеном. Вообще-то, таковое обстоятельство удивило Сергара, когда он почитал и посмотрел все, что нашел о Москве и о пробках на ее улицах. Зачем всем этим людям забираться в свои четырехколесные железяки, выезжать в них на улицы Москвы, если потом они будут часами добираться до места назначения, убивая свое время, которого каждому отпущено не так уж и много? Не проще ли спуститься под землю, сесть в поезд и быстро добраться туда, куда нужно? Недоумевал он недолго. Однажды, когда Сергар читал информацию о мире и о той же Москве в частности, он встретил высказывание одного из очень известных людей, некогда популярного артиста, и сейчас время от времени мелькавшего на экранах телевизора. Так вот, тот артист с усмешкой, подсмеиваясь над самим собой, над такими же, как он, однажды сказал: «До моего офиса пешком идти 15 минут, но я еду на джипе час. И все потому, что в Москве встречают по одежке, и я не могу себе позволить прийти просто так, пешком, как обычный гражданин». Теперь все стало на свои места. И ничего нового, стало даже досадно, исчезла загадка, растворилась, как дым костра в небесах. Тщеславие. Вот разгадка. Тщеславие во всех мирах и во все времена пропитывает людей, как вонючие канализационные стоки пропитывают стены сливных тоннелей. Люди они, такие люди. И ничто человеческое им не чуждо. Ездят ли они на дорогих блестящих автомобилях, отравляющих воздух ядовитыми выхлопами, или на лошадях, портящих воздух газами из украшенной ленточками мускулистой задницы. Даже странно, казалось бы, человек должен меняться с течением прогресса, если ему не приходится так остервенело бороться за свое существование, как древнему человеку, если у него есть время на отдых, на развитие мышления, на совершенствование. конце концов, он должен был стать мудрее, добрее, отойти от своей хищной сути, приближающей его к животному. А нет, проходят века, тысячелетия, а человек остается прежним, разумным зверем, который мечтает получить бесплатно все, что ему захочется, и хоть каким-нибудь образом возвыситься над себе подобными. Даже так глупо подъехал к месту своей работы на четырехколесной вонючей железяке. Правила игры таковы, что поделаешь. Кстати сказать, Сергар не любил автомобили, хотя и признавал их ценность как средство, облегчающее жизнь. Разве может автомобиль сравниться с лошадью, существом не менее разумным, чем человек? Сергар любил лошадей, хотя и не мог себе позволить содержать хотя бы одного коня. Как он мог себе позволить взять ответственность хотя бы за одно живое существо? Кто он такой? Листок, несомый подхватившим его порывом ветра. По крайней мере, так было до тех пор, пока Сергар не попал в этот мир. Он всегда мечтал купить хорошего коня. Нет, не для скачки, не для охоты. Было бы хорошо медленно, тихо и бездумно ехать в седле своего могучего жеребца по лесной тропе, вдыхая аромат травы, слушая журчание лесного ручья, а потом сидеть на берегу и кидать в воду камешки, не думая о том, что кто-то сейчас заходит с фланга, норовя сжечь огни шарами. Что за деревом притаился стрелок с арбалетом, а из-за бугра может выскочить толпа живых мертвецов, мечтающих запустить свои гниющие зубы в его многострадальную плоть. Конь бы трогал губами макушку, дышал жарким дыханием, и от него исходила бы волна любви к хозяину, любви, в которой так нуждался все эти годы осколок жизни, именуемый Сергар Семик. Сергар долго разбирался в цветных нагромождениях плана метро, прокладывая маршрут, потом смотрел, как пассажиры попадают в подземелье, скармливая механизмом купленные в кассе билеты. Дело это совершенно автоматически, так как передвигает ноги многоножка, не думаю, какую ногу сейчас переставить для того, чтобы двигаться вперед. Всевозможные аппараты, придуманные человеком, это тоже магия, вернее, замена магии. Купил билет на многоразовый проезд, так на всякий случай, вдруг придется задержаться в этом городе. Да и просто предпочитал всегда иметь запас, если есть такая возможность. А потом, как завзятый москвич, легко и без запинки преодолел жутковатый барьер перед эскалатором, подсознательно опасаясь, что эти проклятые челюсти сейчас сомкнутся на его бедрах, рыча попытаются переломать ему кости. Но все обошлось. Через несколько секунд он уже ступил на движущуюся ленту, с некоторым замешательством и восторгом поехал вниз, вдыхая теплый воздух, напитанный незнакомыми запахами. Мимо Сергара по движущейся лестнице сбегали люди. Молодые парни, девушки, они бежали вниз так, будто от того, что будут выиграны несколько секунд, вся их жизнь изменится совершенно кардинально. Они тут же станут богатыми, известными, будут ездить к своему офису только на огромных джипах, подобных тому, который Сергар сжег в провинциальном городке. В этом джипе в городок приехали негодяи, бандиты, которые избили, изнасиловали, едва не убили Машу, чудом выбравшуюся из их логова. Сергар убил всех этих парней и спалил их в собственном джипе. Может, потому ему так теперь не нравились эти огромные черные машины, что он связывал их образ с образом нескольких негодяев, прикативших по своим бандитским делам в заштатной городишке на свою беду повстречавших разъяренного охотника за артефактами. Может быть и так. В любом случае, Сергар терпеть не мог этих здоровенных четырехколесных монстров, при виде которых он сразу же вспоминал ночной пустырь, освещенный пламенем полыхающего джипа, и фигуры людей в салоне машины. Фигуры дергались, извивались, сухожилия, поедаемые огнем, сокращались, и мертвецы двигались, будто живые. Сергар помнил это еще по прежней жизни, когда его соратников укладывали на погребальные костры. Им всегда подрезали жилы, чтобы покойники спокойно отправлялись летучей сажей в голубые небеса, не изображая из себя кукол, дергающихся на ниточках жестокого кукольника. Что касается трупов врагов, их тоже сжигали, и тут уже никто не заботился о том, чтобы покойнику было комфортнее переходить из этого мира в загробный. А потому сжигаемые устраивали такое представление, которое лучше не видеть человеку со слабым рассудком. Когда Сергар увидел это зрелище впервые, его вырвало, и он долго не мог уснуть, пока не напился как следует и не забыл эту гадкую картину. А потом боевой маг привык. На свете есть вещи гораздо более гадкие, чем вид извивающегося в огне погребального костра покойника. Мертвецы, если только не живые мертвецы, уже никому ничего плохого не сделают. Живых нужно бояться, от них все зло. Добраться до нужного места не составило труда. Скоро Сергар уже поднялся на поверхность земли, с тайным облегчением видя впереди яркий солнечный свет, такой живой, родной и желанный, в отличие от искусственного, мертвенного света подземелья. Все-таки человек не должен жить под землей. В этом Сергар был уверен. Под землей вместо лишь для крыс и червей. И для мертвецов, которых закопали, потому что рядом не было дров для погребального костра, или времени или желания, чтобы как следует совершить обряд погребения покойников. А наверху было хорошо. Немного жарковато, но Сергар давно уже отвык замечать такие мелочи. Жарко-холодно имеет значение только в контексте жив-мертв. А если у тебя рубашка к телу прилипает, так это мелочи жизни и никак не влияет на выживаемость. И посему плюнуть и забыть. В конце концов, есть множество тенистых навесов, под которыми можно сидеть, потягивая холодное пиво или просто сладкий газированный напиток, коих в этом мире было неисчислимое множество. Впрочем, как и в мире Сергара. Во все времена и во всех мирах люди хотят пить, и находится множество умельцев, которые хотят напоить всех желающих за соответствующую плату, конечно. Как выражалась Маша, выросшая в рабочем районе провинциального городка, бесплатно и прыщ не вскочит. Вообще-то приехал Сергар в столицу, можно сказать, что рано. Завтра он встречается со своим адвокатом, а тот уже отведет в нужное место. Но Сергар решил приехать на день раньше, осмотреться, акклиматизироваться, побродить по городу, ну и зайти в магазины, чтобы купить себе пару-тройку штанов и рубах. Сергару не хотелось выделяться из толпы, потому он решил купить все на месте, посмотрев вначале, в чем ходят на улицах парни его возраста. 20-летние парни. Да, Сергар выглядел на 20 лет. Эдакий красавчик, на которого непроизвольно оглядывались шальные девчушки, затуманившие свой любопытный взгляд мечтами о прекрасном принце. Хотя Сергар и не ездил на белом коне, как было положено порядочным особам королевской крови, он полностью соответствовал представлению о том, каким должен быть настоящий сын императора. Высокий, но не слишком, широкоплечий, но не массивный, сухощавый, фигурой похожей на спортсмена-пловца или на прыгуна с шестом. Вкупе с русыми, почти золотыми волосами, нереально голубыми глазами, он неминуемо должен был вносить разброд и шатание в неокрепшие умы молоденьких, но уже созревших девиц. И вносил, но уже почти не замечал этого и вообще относился к таковому обстоятельству, как к досадной помехе. Привык Сергар быть незаметным и скользким, как змея, скользнул в норку, затаился, вот и прошла мимо смерть неминучая. А тут как мишень, стреляй кто хочет. Каждый мужчина подсознательно чувствует в таком красавчике своего соперника, норовящего отбить самую любимую. А потому шел бы он подальше, этот типчик, и вообще точно это гомик. И не смотри на чужих мужиков, что бешенство матки словило, какого черта ты на него так уставилась? Сергар не слышал этих разговоров. Почти. Ну, если только обрывки фраз. А если бы услышал, отреагировал точно так же. Шагал бы, шагал, меряя брусчатую мостовую упругим, стелющимся шагом, каким ходят лазутчики в тылу врага или граберы, крадущиеся по улицам мертвых городов. Ему было плевать на чужие досужие вымыслы и людское недружелюбие. Красавчик? Так ему нужно быть таким вот красавчиком, как с рекламного плаката или с телевизионного ролика. Работа такая. Мужчины и женщины легче верят тому пластическому хирургу, который выглядит таким, каким обещает сделать и самого клиента. Прекрасным, молодым, полным сил человеком. А если бы Сергар предстал перед их очи таким, каким он был в последние годы своей привычной жизни, кто бы поверил, что он может творить чудеса? Мужчина на вид лет 40, темноволосый, с ранней проседью, плечистый, жилистый, даже слегка корявый. Руки как клешни, можно подковы разгибать. Разгибал на спор. Старые шрамы, хриплый низкий голос, колючий взгляд человека, который способен в долю секунды выхватить нож и воткнуть его в глотку противника, решившего начать против боевого мага активные боевые действия. Довольно-таки жесткий, даже чем-то неприятный тип. Он сидел теперь в теле прекрасного принца, наслаждаясь новой жизнью, которая после первых месяцев отчаяния и бед оказалась совсем неплохой, даже замечательной. Задумавшись, Сергар не сразу отреагировал на то, что некий твердый объект тунул его под колени. Не сразу это значит, что он не взвился в воздух, не отскочил в сторону, выдергивая из ножен, прикрепленных к предплечью длинный, узкий, до бритвенной остроты отточенный нож. У него теперь и ножа-то никакого с собой не было. Зачем нож в мирной жизни? С черными риэлторами разобрался, негодяев наказал, поубивал, раздавил, как клопов. Про то, что именно он убил приезжих бандитских сынков, не знал никто, кроме своих. А Маша и Таня умрут, но не выдадут эту тайну, зная, что раскрытие информации принесет беду их объекту обожания. В общем, вместо того, чтобы сделать так, как сделал бы обычный, даже не очень опытный грабер, Сергар просто повернулся к тому, кто посмел коснуться его ног, и слегка опешил. Перед ним стояла здоровенная автомашина, черная, блестящая, будто ее только что натерли воском. Сергар не разбирался в моделях машин, но понял, что она должна стоить больших денег, и значит, тот, кто в ней сидит, непростой человек. Впрочем, это и так было ясно, какой простой человек заедет на своей автомашине туда, где разрешается передвигаться только исключительно пешеходом или полицией в случае служебной необходимости. Сергар знал все это наверняка, он неплохо подготовился к поездке, а его память не теряла из своих хранилищ ни одного зерна информации. Сергар поморщился, сделал шаг в сторону, желая пропустить наглеца, ткнувшегося в него передом своей машины. Зачем устраивать конфликт, да еще в чужом городе? В конце концов, он давно уже не грабер, который с оружием в руках или без него отстаивает свое право жить так, как он хочет, и вообще право жить. Вероятно, это какой-нибудь чиновник или местный богатей. Кто еще может так нагло нарушать закон, убежденный в собственной безнаказанности? Да ничего, совсем ничего не меняется, нигде, ни в каких мирах. Кроме Сергара. Прежний Сергар, грабер по прозвищу Бешеный, сейчас бы уже бросился на человека, высунувшегося из салона автомобиля и обложившего наглого пешехода отборным матом и самыми на земле неприличными гадкими оскорблениями. Но Сергар изменился, а потому просто отошел в сторону, стараясь не глядеть в глаза этому рыхлому, с неприятным лицом человеку, разговаривавшему со странным, неясным Сергару акцентом. Мужчина прокричал что-то вслед гортанно на непонятном языке. Сергар пошел прочь, настроение было безнадежно испорчено. Солнце не радовало, предвкушение посидеть в тени с бокалом ледяного пива куда-то исчезло, будто растворилось в потоке зла, и бывший грабер скривил губы, размышляя о том, откуда берутся такие наглые негодяи. Отбросить эти мысли его заставил женский крик, громкий, отчаянный, полный боли, удивления и надежды. Надежды на помощь. Сергар оглянулся. Тот самый мужчина со странным акцентом, что обложил Сергара трехэтажной руганью, бил по лицу симпатичную девушку лет 25. С размаху, как мужчину, а когда та зажала разбитое лицо, изо всех сил пнул ее взад, оставив на светлом бежевом платье отпечаток узконосого блестящего ботинка. На брусчатке перед девушкой лежал разбитый телефонный аппарат, и вокруг него сверкали на солнце кусочки, отлетевшие от изломанного корпуса. Рядом с тем, кто бил девушку, стояли двое молодых мужчин. Крепкие, плечистые, настороженными взглядами парни обшаривали толпу. И Сергар тут же догадался по их поведению – телохранители. Видимо, этот наглый тип – очень важная персона. Хотя об этом как раз догадаться-то и несложно. Простолюдин не будет разъезжать по пешеходной дороге на автомобиле. Только тот, кому позволяют это делать социальный статус, деньги, да продажная стража, стоящая, как это всегда было и будет, на защите интересов сильных мира сего. «Да что же это делается?» – запричитал женский голос неподалеку, и невысокая интеллигентная на вид старушка беспомощно развела руками, оглядываясь по сторонам. «Мужчина, да что ж вы смотрите? Здесь есть мужчины? Как он смеет бить женщину?» Сергар застыл на месте, будто ноги его приклеились к брусчатке. Нет, он не был воспитан в почтении к женщинам родовитым дворянинам. Однако не был и негодяем, который покупает себе продажную женщину, чтобы всласть поглумиться над ее многострадальным телом, вымещая на несчастные все беды и тяготы никчемной жизни. Сергар не считал женщин слабыми, изнеженными существами, способными лишь как дикий плющ обвиться вокруг ствола могучего дуба мужчины. Он в своей жизни встречал таких женщин, которые 100 очков вперед дадут любому из мужчин, считающих себя сильнее, умнее и хитрее этих воительниц, лишь на том основании, что у них есть мужские причиндалы, а у противниц нет. Встречал и таких женщин, которым вообще не следовало жить. Убийцы, отравительницы, жадные, хитрые, коварные, настоящие ядовитые змеи. Если бы ему угрожала опасность от их рук, он, не задумываясь, убил бы любую из этих негодяек, не глядя на то, что они принадлежат к противоположному полу. Но тут слабая, практически беззащитная девчонка, весящая в два раза меньше этого громилы, и он ее бьет, как тренировочный мешок. За что? Что бы она ни сделала, разве можно так, прилюдно, при всех, уродуя лицо и унижая достоинство? Если изменила, ну выгони ее или уйди прочь, забудь ее имя. Если украла кошель, отбери украденное, прогони прочь. Если обругала, сказала обидное, обругай ее, найди выражение, чтобы ударить словом, но не волосатой ручищей по хрупкому женскому лицу. Покойный друг и он всегда говорил, что бьют своих женщин только слабые люди, жалкие, ничтожные, которые боятся задеть того, кто может дать им сдачи. Он свою любимую никогда не бил. Скорее всего, не стал бы бить, если бы выжил после того, как эта дамочка вонзила стилет в его горячее, доброе, любящее сердце. Сергара раздирали противоречивые чувства. А вдруг эта девица сделала что-то такое, о чем он не знает, что-то страшное, ужасное, за что заслуживает смерти? Вдруг этот человек мстит за ужасное преступление, а Сергар-дурак влезет со своими нравоучениями в центр непонятной разборки. И вообще, может, дело семейное, может, девица его жена и привыкла терпеть эти унижения за годы семейной жизни. Может, ей нравится такое обращение, потому и живет с этим волосатым человекообразным. А с другой стороны, и в самом деле, может, ей следует помочь? По крайней мере, выяснить, за что этот тип на нее так ополчился и чем она заслужила такое наказание. Только секунд через пять до него дошло, что кто-то рядом на пределе слышимости сказал. Совсем обнаглели. Парни чуть не сбили. Ездят по пешеходной зоне, как у себя по аулу. Она начала снимать на телефон, и этот гад телефон отобрал и шмякнул об асфальт. А ей по морде накостылял. И куда полиция смотрит? Ответа собеседника Сергар уже не слышал. Он шагнул к месту конфликта, но не успел. Шустрая старушка, которую нельзя было заподозрить в наличии излишнего здоровья и спортивной тренированности, успела раньше. Подскочив к здоровяку, она вцепилась в его руку, отяжелевшую с возрастом. Мужчине было на вид лет 50. Но еще сильную толщиной с ногу той девицы, которую он избивал. И, повиснув на запястье, возмущенно глотая слова от волнения и ярости, крикнула. «Что вы делаете, негодяй? Прекратите сейчас же! Как можно бить женщину? Подонок!» Мужчина легко стряхнул с себя старушку, будто отцепил царапающую кожу, но абсолютно безопасный репей. А когда старушка вновь кинулась в атаку, уперся рукой ей в лицо и толкнул, так что ноги женщины оторвались от мостовой, и она со всего размаху, стукнувшись головой о брусчатку, упала на спину и затихла, глядя в небо неподвижными стекленеющими глазами. «Похоже, что старушке конец», — отвлеченно подумал Сергар, ноги которого несли его к месту схватки. Нужно было успеть, если бабулька еще жива, влить в нее снадобье, которое лекарь всегда носил с собой, поколдовать, дав толчок силам организма, заставив запустить процесс регенерации. Тот, кто избивал девушку, воспринял стремительное приближение нового персонажа как нападение. Он что-то буркнул парням, стоявшим у него за спиной, и те пружинистым скользящим шагом шагнули навстречу парню, разворачиваясь для атаки. Сергар мгновенно включился в боевой режим. Не думая, не рассуждая, он видел лишь цель. Ему нужно подойти к старухе, пока та еще дышит, и влить в нее снадобье. Вольет, затем направит поток магической энергии, и женщина будет спасена. Людей, которые бросаются на помощь обиженным, даже если обидчик весит в 4 раза больше и превышает защитника в росте на 1,5 головы, надо уважать и почитать. Смельчаки, которые ради другого человека, ради справедливости бросаются в бой, не думая о смерти, заслуживают жизни. И дай бог, чтобы их было побольше в любом из миров. Без них мир становится тусклым и гадким, как помойка, на которой обитают лишь крысы, вроде убитого Сергаром негодяя Черена, бандита-вампира и продажного монстра-участкового, помощника черных риэлторов, обманом отбирающих квартиру у несчастных обманутых людей. Парни были не выше Олега Сергара, но гораздо массивнее – 120 килограммов тренированного молодого мяса. То ли бывшие борцы, то ли от природы могучие, железом спортзалов, доведенные до совершенства – они надвигались на Сергара, как 2 айсберга на утлую яхточку, волей ветров, занесенную туда, где волны разбиваются о синие бока громадных ледяных глыб. Первый ухватил мага за левую руку, останавливая, собираясь что-то сказать. Но Сергар, не размышляя ни доли секунды, закручивающим движением поднял великана в воздух и с размаху шваркнул его о камни мостовой, следя за тем, чтобы этот бык не придавил бесчувственную или мертвую бабульку. После удара мостовую телохранитель уже не поднялся, так и остался лежать, с неестественно вывернутой правой рукой и задранным к нему подбородком, под которым отчетливо виднелось яркое красное пятно. Когда Сергар успел ткнуть в горло противнику сложными вместе пальцами правой руки, он и сам не знал. Успел, как обычно. Все эти связки движений давным-давно отложились в памяти так, что забыть их было невозможно. И кроме того, он регулярно, каждый день хотя бы по часу, но повторял все движения боевого танца. Не для того, чтобы кого-то убивать, лишь для здоровья тела, для концентрации мыслей. Все упражнения боевого комплекса имели двоякое значение. И защита мага от неожиданно нагрянувшего на позиции коварного противника, и развитие магических способностей боевого мага, тренировка его концентрации, способности высвободить аккумулируемую магическую энергию. Развитие, расширение хранилища магической энергии, со слов преподавателей, находившихся в теле мага где-то в животе, чуть выше пупка. И он по этому поводу всегда говорил, что в этом месте у него всегда скапливаются дурные, в высшей степени вонючие газы, и потому его магия грязная, вонючая, как эта война и все командиры подразделения, в котором служат боевые маги. И вообще, все руководство страны, вплоть до императора, редкостного болвана, который доведет до беды всю империю и самого себя лично. И он был прав. Все кончилось очень, очень дурно. Император закончил свою жизнь страшно, мучительно, оставив страну лежать в полнейшей разрухе, раздираемую жадными руками захватчиков, зараженную смертельно опасными магическими зонами. Сергар вспоминал ее предсказания не раз и не два, лежа в норе под остатками здания, прислушиваясь к бормотанию и визгу живых мертвецов. Второй телохранитель едва не сломал Сергару шею. Его профессиональный отработанный удар сверху вниз ребром ладони был нанесен в тот момент, когда лекарь выливал старушке несколько капель из темного стеклянного пузырька, массивного, сделанного из небьющегося стекла. Сергар успел уклониться в самый последний момент, и рука нападавшего больно стеганула по уху, вскользь ударив плечо, едва не выбив драгоценное снадобье из руки. На то, чтобы закрыть крышку, ушло около половины секунды, затем Сергар распрямился как пружина, легко остановил подошвы ноги, направленный в пах удар, и коротким, точным, почти невидимым наблюдателю ударом в область шеи вырубил противника. Тот обмяк, как тряпичная кукла, и улегся на мостовую рядом со своим напарником. А потом пришел черед того, кто затеял драку. Мужчина с неподдельным удивлением и явным возмущением наблюдал за происходящим. И когда второй телохранитель пал, будто срубленный топором лесорубы вековое дерево, попытался восстановить справедливость так, как он это понимал. Бросился на Сергара, как атакующий бык. Скорее всего, он и вправду когда-то занимался спортом, каким-то видом единоборств, потому что при всей своей тучности двигался довольно быстро и был уверен в своей победе. Хотя стоит заметить, что это было очень глупо. Если уж пали твои телохранители, молодые, умелые, тренированные, ты-то куда лезешь с твоим лишним весом и сединой, полученной не от переживаний, а от прожитых лет, делающих мускулатуру вялой, совсем не такой, какой она была лет в 20-25, на пике своей телесной мощи. Но мужчина почему-то об этом не подумал. Может, потому что он привык всегда главенствовать над людьми, быть сильнее, жестче и злее, а может, потому что видел перед собой молоденького хлыща-красавчика, мажорчика, само собой не способного оказать достойное сопротивление. Гламурного педика, который в штаны наделает от одного лишь вида настоящего джигита. Не наделал. Мягким движением пропустил агрессора мимо себя, а затем с громким шлепком, будто с крыши дома сбросили мешок картошки, уложил мужчину на мостовую, хорошенько приложив затылком о брусчатку. После такого броска негодяй не поднимется на ноги в ближайшие полчаса, и этого получаса Сергару хватит, чтобы сделать то, что он задумал. Устранив помехи лечебному процессу, Сергар принялся колдовать, практически полностью отключившись от окружающей действительности и войдя в состояние лечебного транса. Он потянул из океана силы порцию магической энергии, хлынувшей в его тело бурным потоком, и начал, как живой насос, перекачивать его в едва дышащую старушку, под затылком которой расплывалась красная лужица. Женщина вздрогнула, тело ее выгнулось дугой, забилось в серии мелких, волнообразно накатывающих судорог. А потом старушка затихла, закрыв глаза и прерывисто дыша, словно в юности, пробежав дистанцию в 3 километра во время районного соревнования по бегу, на который ее выставил школьный физрук, прочь Настеньке большое будущее. Маг не видел, не осознавал ничего из того, что происходило вокруг него, сосредоточившись на процессе лечения. И когда кто-то схватил его за плечо и дернул вверх, не вставая с колена, он автоматически перехватил руку нападавшего и, вывернув ее специальным образом, метнул нападавшего в воздух, не думая о том, что может повредить этому человеку. Главное было удержать на краю пропасти женщину, достойную жить, а все остальное потом, разберется. Второй полицейский попытался огреть Сергара резиновой дубинкой, именуемой в просторечии демократизатором, и тоже потерпел полное фиаско. И этот полицейский покатился по мостовой, а дубинка осталась в руке Сергара. Если что он умел, так это воевать. И не здешним увольням, привыкшим полагаться на механизме, на свои жалкие пистолеты и резиновые дубинки, нападать в рукопашном бою на боевого мага. Таких, как эти парни, ему надо 5 штук для того, чтобы они смогли что-либо с ним сделать. Впрочем, скорее всего, если бы была такая возможность, грабер бы убежал. Только дурак будет сидеть на месте и ждать, пока эти самые 5 навалятся на него скопом, задавив дурной массой, против которой, как известно, нет никакого приема, кроме одного – не попадаться под ноги этой самой толпы. Он закончил лечение тогда, когда вокруг него уже собралась здоровенная толпа, и вышел из транса в тот момент, когда несколько дюжих парней в черных комбинезонах и масках, закрывающих лицо, навалились на плечи тугой, мускулистой, как щупальца осьминога, толпой. Сергар не сопротивлялся. Когда его прижали к мостовой, он лишь попросил забрать сумку с вещами да позволить ему сделать звонок по телефону. Сумку забрали, но звонок сделать не позволили. Обыскали, изъяв все, что было в карманах, затолкали в одну из патрульных автомашин, помаргивающих включенной люстрой, и скоро Сергар уже ехал по оживленной улице, морщась от боли в намятых боках, с любопытством рассматривая город и раздумывая о том, чем же в конце концов отличается этот город от какого-нибудь провинциального городишки, почему Маша и Таня с таким придыханием рассказывали о своих мечтах переселиться в Москву, что в ней хорошего. Люди как люди, гуляют по тротуарам, наслаждаются солнечным днем. Девушек много красивых. Мужчин всяких, в том числе и таких, которые с удовольствием бьют в лицо беззащитным девицам. Усмехнулся, облизнул разбитые губы, отдавшиеся тупой щекочущей болью. Раны уже заживали, его организм регенерировался в считанные минуты. Сергар уже не знал, что именно его может убить, только если отсечение головы. Даже если лишиться рук, ног, они отрастут за недели. Регенерация тела невероятна. Вот что значит держать постоянный контакт с океаном силы. Это она, магическая энергия, поддерживает организм, не дает гибнуть, залечивает раны и делает вечным. Кто знает, уж точно не он. Как говорят на земле, поживем увидим, авось поживем. Двинул руками, кисти рук тупо ныли, скованные стальными браслетами, но боль уже была слабой, почти незаметной, терпимой. Вяло прикинул, может взять и уничтожить эти мерзкие приспособления, разрушить браслеты заклинанием? Только вот зачем? Что он будет делать, когда освободится? Вырубит этих двух парней, которые зажали его с двух сторон. Выбежит из машины и растворится в толпе? А зачем? Но что он будет делать в чужом городе без денег, без документов? Нет, глупо. Раз уж вляпался в неприятности, нужно испить чашу до дна. В конце концов, у него есть деньги, есть близкие люди, которые не оставят в беде. Чего волноваться? Даже если его посадят в тюрьму за нанесение побоев стражникам, то есть полиции, вычеркнут из жизни несколько лет, что ему время? Ему, практически бессмертному человеку. Даже смешно. Сергар улыбнулся, и один из сопровождающих его парней заметил улыбку, зло бросил. «Чего улыбишься-то? Тебе срок светит, а ты тут ухмыляешься. На кой хрен было бить Мадаева? Ты знаешь, кто такой Мадаев?» «Да откуда он знает, черт подери?» — сморщил нос второй конвоир. «Вась, ты что, в доке его не видел? Он же приезжий». Парни помолчали, и второй нехотя, но с некоторым сочувствием добавил. «Мадаев — человек мэрии. Ворюга еще тот. Денег куры не клюют. Поговаривают, что начинал в 90-е, бандитствовал, а теперь доверенное лицо кое-кого. Рулит энергетической компанией. Зря ты его избил. Он гад, конечно, но иногда лучше промолчать, чем...» «Вот так и молчим всю жизнь», — вдруг с горечью перебил первый конвоир. «Всякие там Мадаевы нам на шею сели, а мы молчим, молчим, молчим. Вот он дал гаду в морду. И что будет? Посадят его. А за что? Я сам бы этому Мадаеву рыльник начистил. Ты погляди, ездит по Арбату, как у себя по аулу, еще и морды девкам бьет. Да. Он что, тебя тоже зацепил, парень? Что молчишь? Как там тебя звать?» «Олег. Олег меня зовут», — бесстрастно пояснил Сергар и, протянув вперед руки, попросил. «Снимите наручники, неприятно ведь? Вы же знаете, что этот тип на меня первый напал. И девушку избил, и старушку ударил. За что вообще меня арестовали?» «За сопротивление представителям власти при исполнении», — мрачно пояснил второй парень. «Тебе сказано было отойти от старушки и дать скоро ее смотреть. А ты что? Зачем патрульных вырубил? А потом ОМОНовцев. Кто помял? Не ты ли? Это парень статья. Кстати, не пойму, как ты их всех так разбросал. Ты что, единоборствами занимался? Где-то тебя так научили». «В Кайларской школе боевых магов», — не думая, автоматически ответил Сергар, а когда охранник хихикнул, опомнился, да что же он такой ляпнул. Но все обошлось. «Хе-хе, шутник. Я тоже онлайновые игры люблю. Играл долго. В Ультиму играл, Silk Road, Вайон, ну и в другие игры. А потом времени не стало. С этой работы где свободное время? Кстати, а чего ты делал со старушкой? Чего ей в рот вливал?» «Усилитель восприимчивости к магии. Магическое снадобье». Снова не думая, бросил Сергар и, не обращая внимания на дружный смех конвоиров, спросил, прикидывая варианты. «Ну так что со мной будет? Что собираетесь делать?» «Мы?» – пожал плечами тот, что слева. «Мы ничего. Отвезем тебя, сдадим, а там уж пусть следователь допрашивает, выясняет обстоятельства происшедшего. Наше дело тебя доставить, вот и все. Нам приказали, мы доставляем. И не больше того. Вообще все от судьи зависит. Хотя и от следователя тоже. Как следователь дело повернет, так все и будет. Напишет тебе административную хулиганку, отсидишь 15 суток и пойдешь себе на волю. А если возбудит уголовное дело, тут уж парень беда. Сотни человек видели, как ты месил патрульных и разбрасывал ОМОНовцев. Как кегли разлетались, ага. Теперь в Ютубе смотреть надо. Там все вокруг снимали на телефон. Небось, уже в сети висит. Хе-хе. Да, крут ты, парень, крут. Не сниму я с тебя наручники, не положено. Да и страшновато. На кой хрен мне за мою зарплату получить по мордасам от такого терминатора, как ты? Нет уж, обойдешься. Да и приехали уже». Итак, с какой целью вы напали на гражданина Мадаева и нанесли ему телесные повреждения? Куда вы дели телефон потерпевшего?» «Телефон?» — Сергар удивленно вскинул брови. «Какой телефон? Я не видел никакого телефона». Девушка в форме уткнулась в лист бумаги и несколько секунд что-то читала, потом подняла глаза на допрашиваемую, скривив полные губы, со вздохом сказала. «Телефон в Верту, если верить Мадаеву, стоимостью $7,500. Вы попытались отнять телефон и убежать с ним. Мадаев вам воспрепятствовал, вы нанесли ему, его охраннику и водителю телесные повреждения. Ну а потом, когда вас попытался остановить патруль полиции, нанесли телесные повреждения им, ну и бойцам ОМОНа, трем». «Чушь какая», — не выдержал Сергар. «И вы в это верите? Ну в самом деле верите?» «А чего же мне не верить?» Тускло бросила девушка, поправляя прядку волос, упавшую на глаза, и что-то записывая на листе бумаги, расчерченным типографским способом. «Мадаев с охранниками в больнице, полицейские лечат ушибы, ОМОНовцы с неделю не смогут работать. Так чему мне не верить?» «Да я не про этих олухов», — вспылил Сергар. «Вы же понимаете, о чем я. Вам что, свидетели не рассказали? Там же толпа народа была, снимали на телефоны, мне сопровождающие сказали. Посмотрите, вы все увидите. Как я мог вдруг наброситься на этого негодяя, чтобы отнять телефон, прямо посреди толпы людей ясным днем? Я что, похож на идиота? У меня денег с собой достаточно, чтобы купить не один такой телефон. Я обеспеченный человек, хозяин медицинской клиники, врач. Мне зачем все это безобразие? Он же девушку бил, а потом старушку ударил. У старушки спросить, она все видела». «Старушки?» — хмыкнула девушка. «Видела я эту старушку. Во-первых, ей лет 30, не больше. Так что старушкой назвать ее очень трудно, если только загримировать. Во-вторых, сказать она ничего не может, так как до сих пор лежит без сознания. Вы что ей влили в рот, этой женщине? Свидетели показывают, что вы ей что-то вливали. Что за жидкость была в ваших вещах? Каков ее состав? Наркотик? Может, под действием наркотика вы и набросились на Мадаева, а потом представили все это как защиту девушки?» «А девушка-то где?» — безнадежно, тускло спросил Сергар, как-то сразу успокоившись. «Она-то куда делась? Вы ее спросите. А что? Женщиной. Она ведь жива, так? Почему без сознания? Должна была уже встать на ноги». «Не знаю, кому она там чего должна, но женщина в больнице до сих пор не пришла в себя», — сухо пояснила девушка, не отрываясь от записей. «В общем и целом, ситуация нехорошая, я советую вам нанять адвоката. А пока что задерживаю на 3 суток для выяснения личности вообще». «Адвокат, говорите? А я могу сделать звонок своему адвокату?» — воспрял духом Сергар. «А у вас есть адвокат?» «Можете, почему нет?» — равнодушно ответила девушка и подтолкнула телефонный аппарат к Сергару. «Звоните. Ну, недолго. Номер помните?» «Мне нужно посмотреть в своем телефонном аппарате. Не помню», — нахмурился Сергар, ожидая отказа. Но девушка без спора достала из прозрачного мешка его аппарат и толкнула по полированному столу, исцарапанному, как будто его драли кошки. «Можете с него позвонить». Семен Ефимович Гольштейн, столичный адвокат, с легкой руки которого Сергар оказался в эти дни в столице, снял трубку после 3-го гудка. Его мягкий обволакивающий баритон вливался в уши, располагая к доверию и обещая полное успокоение. Именно то, чего каждый клиент, попавший в беду, ждет от дорогого, весьма дорогого адвоката. Семен Ефимович был круглолиц, круглотел, носил смешной галстук-бабочку и зарабатывал очень хорошие деньги, по крайней мере, с его слов. И с его слов Сергар знал, что главное в работе адвоката – это не витийствовать в судебном процессе, а не допустить, чтобы такой процесс состоялся. И достигается это разными, иногда весьма дорогостоящими способами, чаще всего на основе личных контактов и доверительного отношения. Что именно имел в виду адвокат, скользкий как рыба, Сергар не знал, но интуитивно понял – хороший адвокат умеет давать взятки и при этом не попадаться. Система правосудия во все времена и во всех мирах была насквозь продажна. От простого стражника, патрулирующего улицы и обирающего мелких торговцев, до больших чинов, засевших в теплом кресле на самой высокой вершине иерархической лестницы. И ничего нового в этом не было. Зачем еще люди идут в чиновники, как не заниматься поборами? Как не зарабатывать деньги всеми возможными способами, используя служебное положение? Хороший чиновник отличается от плохого лишь тем, что он украдет на медную монету, а дело сделает на серебряник. Плохой же чиновник-временщик украдет все, что может, все, до чего дотянутся его жадные липкие руки, а потом сложит голову на плахи, жалобно стеная о том, что его подставили, что это была не взятка, а взнос добрых горожан на организацию домов для малолетних бродяжек и на организацию домов презрения ветеранов. Впрочем, правильный чиновник, плохой он или хороший, попадается редко, если уж только совсем не потерял берега и не врезался носом своего чиновничьего корабля прямо в густые заросли жалоб возмущенных подданных императора. Или же проявил нелояльность к трону, своими действиями подрывая его устои. Последних не щадят, и по большому счету правильно. Если тебя поставили на хлебное место, так хотя бы соблюдай лояльность власти, не будь идиотом, который пилит сук, на котором сидит». Гальштейн все понял через несколько секунд, и после нескольких уточняющих вопросов, где именно сейчас находится Олег, что ему вменяют и вообще за что его задержали, положил трубку, пообещав в скором времени все выяснить и затем уже навестить своего любимого клиента. Да, Сергар и на самом деле был его любимым клиентом, как и десятки других любимых клиентов, которые платили адвокату щедрую мзду. Вообще-то Сергар не сомневался, что Гальштейн все уладит. В способностях своего советника он убедился, когда тот довольно-таки запросто пристроил Сергара к участию в телевизионном шоу «Война экстрасенсов». Съемки шоу должны были начаться через несколько дней, и Сергар собирался в них участвовать без предварительной отборочной стадии, где отсеивают сумасшедших и маньяков, почему-то решивших, что они обладают способностями к магии. Успокоившись после звонка адвокату, Сергар ничего подписывать не стал, на вопрос отвечать тоже. Какой в этом смысл? Приедет адвокат, разберется, а то, пожалуй, наподписываешь на свою голову. Девушка-дознаватель еще около получаса пыталась выжать из Сергара хоть какую-нибудь информацию, добиться от него хоть каких-нибудь ответов на свои вопросы, но скоро ей все это надоело, и она вызвала конвоира. Через 5 минут Сергар уже сидел на деревянной лавке-лежанке в камере, стены которой были отделаны типичным для таких мест манером, так называемой шубой, ужасной придумкой больного разума неизвестного строителя. Как некогда сказал Сергару его приятель, бывший участковый, а ныне начальник службы безопасности клиники, такая отделка нужна была для того, чтобы задержанные ничего не писали на стенах. Вот только так и не смог прояснить один вопрос. Чем эти самые задержанные могут писать на стенах камеры, если все их носимое с собой имущество осталось в пакете дежурного во время личного досмотра? Проще говоря, прежде чем поместить в камеру, отбирают все вплоть до шнурков и авторучек. Шнурками можно удавиться или удавить, авторучкой или карандашом убить, воткнув их в глаз или сонную артерию. Будто нельзя это сделать просто пальцами. В камере никого не было, и Сергар с удовольствием растянулся на жестком ложе, отполированном боками тысяч злодеев и людей, случайно попавших в жернова правосудия. Вот как сегодня Сергар, например. Лежать было не очень удобно, или скорее совсем неудобно, но боевой маг в своей жизни полежал в стольких гадких местах, что этот топчан в сравнении, к примеру, с вонючим, кишащим кровососущими гадами болотом или ледяным, покрытым окровавленным снегом полем битвы, мог показаться роскошным ложем в самом богатом из дворянских домов. Нервное напряжение отпустило, и сейчас в голове Сергара царила апатия, тоска и досада. Но почему вот так всегда? Почему, как только соберешься сделать доброе дело, тебя настигает расплата? Как там сказано, добрые дела наказуемы? Абсолютно верная пословица. Абсолютно. Вспомнилось, как на заре своей воинской службы шел по улице и остановился возле чумазой девчонки лет 10, которая просила милостыню. Сердце дрогнуло, и Сергар достал из кошеля только что с полученным жалованием несколько медных монет. Отдал девочке, пошел дальше и тут же обнаружил, что лишился этого самого кошеля. Срезали, да так ловко, что совсем ничего не почувствовал. Девочке, само собой, уже и след простыл, а когда вечером рассказал об этой истории приятелям, сидя за столом трактира, был оглушен радостным смехом более опытных товарищей. Оказывается, именно таким способом задерживают жертву уличные воры, отвлекая внимание клиента, захваченного мыслью о сострадании к несчастному ребенку. Обычно на роль несчастной попрошайки берут самую красивую, глазастую девочку, одетую чисто, но очень бедно, чтобы не выглядела профессионалкой. Часто эта самая девочка обчищает карманы у зазевавшегося дурачка. Неожиданно и незаметно для себя Сергар уснул, зависнув над обдумыванием проблемы. Почему старушка так и лежит без сознания? С какой стати? Ведь он сделал все, что мог. И довольно эффективно, если судить об этом по словам девушки-следователя. Ведь помолодела старушенца, а значит и снадобья, и магия подействовали. Почему тогда вот так? Жаль, что его оторвали от пациентки, не успел поработать с ней как следует. Может, в этом дело? Может, не завершил цикл? Из сна его вырвал грохот запоров, и Сергар пробудился, будто и не спал. Адвокат? Наконец-то. Хватит нюхать спертый воздух, напоенный запахом хлорки и блевотины. Хватит валяться на голых досках. Упругий матрас ждет усталого путника. Долго же ехал Гальштейн, не торопится, демон его задери. Но это был не Гальштейн. Мужчина лет 40, незаметный, невидный в скромном строгом костюме, который не всегда можно купить в первом попавшемся магазине. С ним помощник дежурного, курносый парень с веснушками на пухлых щеках. «Вот он. Вы про него спрашивали?» «Вэйди». Голос незнакомца был властным, хоть и негромким, и помощник дежурного тут же исчез, будто смытый в унитаз. Мужчина пристально, тяжело посмотрел на Сергара, лежащего на топчане. Помолчал с минуту, рассматривая Бурая взглядом, и только потом спросил. «Это ты отравил мою мать?»